Часть первая. Яна. Апрель 1990 года. Человек стоял, не двигаясь. Лица его было не видно. Туловище тоже было бесформенным. Яна сделала еле заметное движение рукой и с легким хлопком нож воткнулся в точку, расположенную между его глазами, но на несколько сантиметров выше центра лба. Контур рукоятки казался слегка размытым, она еще немного вибрировала. «Яна, ну сколько раз тебе повторять? Тут кость, ее ты никогда не пробьешь ножом, особенно с лету!» Отец выдернул нож из деревянного манекена и хмыкнул. Лезвие вошло достаточно глубоко в дерево, если учесть, что кидала его 16-летняя девчонка. «Яна, я еще раз повторяю, в лоб нож не кидают. Его кидают в глаз, в живот, в шею. А в сердце?» Отец поморщился. «Ты, наверное, сбегала с уроков анатомии в кино и смотрела фильмы про Джеймса Бонда. Сердце достаточно хорошо защищено ребрами. Какая вероятность, что нож пройдет сквозь них, а не отскочит? К тому же, оно почти полностью скрыто пластинами грудины, и их не пробьешь. Только идиот и думает, что сердце слева. Оно на самом деле почти в самом центре груди, в левую сторону выдается незначительно. В принципе, хорошо брошенный нож легко пройдет через хрящи и ребра к сердцу. Но знаешь, сколько таких героев напарывались на том, что брошенный нож не достигал сердца? Отлетал, попадал чуть в бок, в грудину. Батя, ты что мне хочешь сказать, что нож в сердце не кидает? Яна, знаешь что, сходишь завтра в поселок на живодерню и попросишь разрешения кинуть нож в бычью тушу. Тебе все сразу станет понятно. Это перед деревяшками мы все гордые ходим. Не говоря ни слова, Яна взяла нож и со злостью метнула его еще раз. Целилась она, очевидно, в глаз. Но нож прошел мимо деревянного виска, еле слышно чиркнув по голове манекена, и с шелестом опустился в зеленые заросли молодой крапивы. Раньше бы Яна топнула ногой от досады, но теперь она не обратила на свой промах почти никакого внимания, и это, конечно, не укрылось от внимательного взгляда отца. «Яна, нам надо наконец с тобой серьезно поговорить. Пойдем-ка в дом». Яна вздохнула, сходила за ножом в крапиву и вернулась. Они прошли по сырой от утренней росы тропинки сквозь заросли весенней сирени и вышли к белому трехэтажному дому с длинными рядами окон вдоль стены. Дому, как две капли воды, похожим на остальные такие же дома этого военного городка в 30 километрах от Ярославля. Они неслышно поднялись по стоптанной деревянной лестнице на второй этаж и вошли в квартиру. Навстречу им вышла мать в застиранном фартуке. «Ну что, напрягались? Садитесь за стол». Как бы я ни в школу не опоздать. Отец только отмахнулся. Вот уже много лет каждое утро он вытаскивал дочь на улицу, или на спортплощадку, или в спортзал, когда они дислоцировались в Выборге. У них был хороший зал. И каждое утро по 2-3 часа майор Луговой, лучший десантник-инструктор гарнизона, обучал дочь всему, что умел сам. А сам он, прослужив 6 лет в спецназе, да пройдя войну в Афгане, умел немало. В 16 лет Яна прекрасно плавала и ныряла, быстро и метко стреляла из любого армейского оружия, могла водить грузовик, танк и БТР, выполнять работу радиста и стрелка-наводчика и многое-многое другое. Луговой не ограничивался утренними тренировками дочери, и в частях на него порой посматривали с удивлением, когда он выгонял Яну бежать кросс вместе со своими взводами или выдавал ей парашют и брал с собой в самолет. Впрочем, он никогда не переступал служебных границ. На серьезные операции и учения Яна, конечно, не попадала. Надо сказать, что для Лугового такое положение дел порой было по-своему полезно. Собственно, и звание майора он получил, можно сказать, благодаря Яне. Дело было в прошлом году. В часть неожиданно нагрянул важный генерал с очередной проверкой. Ничего не подозревающий Луговой дрессировал своих ребят на турниках спортплощадки. Услышав громовой мат, доносившийся из-за склада боетехники, генерал из праздного любопытства отправился поглядеть, ну что там происходит, и выглянул за угол железного ангара. Собственно, ничего особенного не происходило. Вдоль шеренги, в меру подтянутых рядовых второго года, расхаживал старший лейтенант и жутко орал на всех вместе и на каждого в отдельности. Лица его не было видно, так как он стоял спиной. Трое отжимались рядом на бетоне, а один бедолага корячился, уцепившись за перекладину и судорожно дрыга ногами в попытках подтянуться еще разок. Дело, очевидно, было для лейтенанта привычное. Очередное недовольство личным составом и небольшой разнос. Да и молодые десантники, очевидно, попадали в такой переплет не первый раз и смиренно ждали окончания бури. Судя по всему, лейтенант пользовался большим уважением. Дрыгающийся бедолага все-таки сумел более-менее вразумительно дотянуть свой подбородок до перекладины и соскочил на землю, потирая руки. Немедленно лейтенант обернулся. «Твою мать, ублюдок! Я же сказал, 16! А ты подтянулся сколько? Думаешь, Луговой не сосчитал, пока орал на остальных таких же говнюков, как и ты? Что ты топчешься передо мной, как муха в сметане, мать твою?» Генерал отметил про себя фамилию старшего лейтенанта и продолжал смотреть, задумчиво подкручивая ус. Его интересовало лишь одно — как они могли узнать, что генерал приедет в часть с проверкой, когда он решил ехать сюда в последний момент? А если не знали, что он приедет, то откуда такая прыть? Ведь явно лейтенант старается на показ. «Не мог больше», — вдруг виноватым басом произнес Детина и признался. 15. Вероятно, это натолкнуло лейтенанта на какие-то свои ассоциации, и он заорал снова. «Да ты десантник или жужелица колорадская, которая икру метать собралась? Что ты на меня вылупился, как морской окунь на калькулятор? Моей дочери 15, тогда же она 25 раз подтягивается». Генерал усмехнулся про себя. Уж слишком нарочито брехал языкастый лейтенант на показ для него, генерала. Генерал решил, что это слишком, и уже собрался выйти из-за куста и устроить хороший разнос. Но ситуация на площадке стремительно развивалась. Не поворачивая головы, лейтенант заорал: «Яна! Яна, иди сюда!» Из-за аккуратно подстриженных кустов вышла маленькая худенькая девочка-подросток и подошла к площадке. «Подтянись 25 раз!» — рявкнул лейтенант. «Покажи этим отморозкам!» И к великому изумлению генерала девчонка легко подпрыгнула, повисла на перекладине и подтянулась ровно 25 раз. Не без некоторого труда, конечно, как определил генерал опытным взглядом, но внешне ровно и, по большому счету, безукоризненно. Эту историю генерал с тех пор рассказывал много раз, а через 2 недели старший лейтенант Луговой стал майором. «Завтрак подождет», — сказал отец. «Яна, нам серьезно надо поговорить. Что с тобой происходит в последнее время?» Яна еще раз обвела глазами очередную маленькую квартиру с выленившими обоями, стертым деревянным полом, пошарпанной мебелью и засушенными еще с прошлого лета дикими цветами-колючками в дешевой стеклянной вазе на шкафу. И она решилась. «Отец, мне все надоело. Слышишь, все. Меня задолбали эти твои тренировки с 8 лет. Это дерьмо вокруг. Это сучья школа. Луговой побагровел, ударил кулаком по столу, но тут же взял себя в руки. Я спрашиваю, что случилось? Чем тебе не нравится твоя жизнь? Чем тебе не нравится школа? Ты же учишься на 1-й пятерке? Да там только дебил не сможет учиться на 5-ке, заорала Яна в ответ. Когда ты окончишь школу и поедешь поступать в женское военное училище, там будет подготовка лучше, неуверенно сказал Луговой. Я не буду поступать в ваше училище, сказала Яна тихо. Правильно, ответил Луговой. Я в последнее время тоже думаю, что тебе надо попробовать в Ярославский университет на техническую специальность. У тебя же прекрасные способности к технике. Да мне боком не уперлась эта техника, по-прежнему тихо произнесла Яна. Я поеду в Москву поступать в театральное училище. Что? Взревел отец. Это что еще за новости? Моя дочь вдруг пойдет дрыгать ногами по кабакам? Сергей, может, не сейчас? Робко начала мать, стоящая в дверях комнатки. Подожди, рявкнул отец. Так что это еще за новости? И тут Яна взвелась и начала кричать. Она кричала о том, как ей надоели эти постоянные разъезды по воинским городкам. Как ей надоела эта новая школа с тупыми учителями и дебилами-одноклассниками. Как ей вообще осточертело это лесное предместье Ярославля, заброшенное и забытое, в отличие от прошлой крупной базы в центре Выборга, где хоть был поблизости свой кинотеатр и свой дом пионеров с кружком электроники. И как ей надоела вообще вся эта игра в солдатики и весь этот зеленый цвет, который окружает ее с самого детства. Отец слушал ее, не перебивая. Майор Луговой был не глуп и где-то в глубине души понимал, что этим все должно было кончиться когда-нибудь. Так уже случилось. И не его вина, что Мариша родила ему недолгожданного сына, из которого он обязательно бы вырастил воина, бойца. Родила ему дочь, а Луговой хотел сына. Он всю жизнь мечтал о сыне. И не вина Мариши в том, что больше у нее не могло быть детей. Сам Луговой рос без родителей, в детдоме, и поэтому воспитание ребенка ставил превыше всего. И он решил тогда, если уж так распорядилась судьба, что у него нет сына, то он может воспитать дочь и сделать воина из нее. Хоть такая идея казалась ему поначалу кощунственной. Просто уж очень хотел Луговой вложить душу в воспитание ребенка. А умел он хорошо в своей неудачной жизни только воевать и тренировать. После того, как его выгнали из спецназа, воевать он не мог. Зато мог тренировать и пошел в инструктора. И так же, как он тренировался и солдат, он стал тренировать дочь, даже еще тщательней. Он еще не очень четко представлял себе будущую судьбу дочери, но хотел, чтобы она пошла по военной линии. Конечно, он понимал, что десантника из девчонки не сделаешь, и в самых смелых мечтах Яна лет через 10 представлялась ему как минимум шифровальщицей столичного генштаба, благополучно устроена в жизни и обязательно замужем за генералом. И все свободное время он уделял воспитанию дочери. Природа щедро наградила Яну, несмотря на хрупкое с виду телосложение. Она обладала удивительной для девчонки физической силой и ловкостью, многократно усиленной ежедневными тренировками. Кроме того, Луговой с удивлением обнаружил, что Яна обладает цепким умом и интересуется такими вещами, как механика, автоматика и даже мистическая для Лугового электроника. Может, виной тому было мальчишеское воспитание Яны, Но она с удовольствием с 4-го класса бегала по кружкам Выборгского дома пионеров и удивляла учителей тем, что все премудрости техники осваивала моментально. Ей не надо было повторять по 2 раза. В школе она тоже училась блестяще, а в старших классах серьезно увлеклась математикой, химией и физикой. Тогда Луговой стал задумываться, а не попытаться ли дочери поступить в институт. Он не очень хорошо представлял, какое место в армии она сможет занять, окончив, например, институт связи. Но почему-то был уверен, что жизнь ее должна быть связана с армией, и только с армией. Наверное, потому, что не мыслил иной жизни и для себя. Но Яна обладала еще одним качеством – упрямым и своевольным характером. И хотя она раньше никогда не смела слушаться отца, Луговой чувствовал, что этот день не за горами. И вот это случилось. И Луговой чувствовал, что рушится все. Все силы, вся жизнь, которую он посвятил воспитанию дочери, шла прахом. Но он понимал, что сделать тут уже ничего нельзя, но все-таки он был умным человеком и чутко разбирался в житейских вопросах. «Яна, прекрати истерику! Что ты орешь, как базарная баба? Тебе еще до лета 2 месяца учиться. Успеешь все продумать. Сейчас главное школу окончить». «Я не хочу больше жить здесь!» Яна топнула ногой и мотнула головой. Ее рыжие волосы огненной копной дернулись из стороны в сторону, хлестнув по лицу. Луговой крепко задумался и вдруг вспомнил, точнее догадался, сопоставил несколько крохотных фактов, и в голове тут же нарисовалась полная картина. «Яна, а что там было с тем парнем из инженерного взвода, москвичом? Я видел, как ты беседовала с ним однажды на аллее, так? И постоянно к ангару ходила потом. Он вроде 2 недели как демобилизовался. Или 3. Луговой прищурился, и на его лице обозначились скулы. Но впечатление, которое его слова произвели на Яну, поразило его. Не говоря ни слова, Яна вскочила и выскользнула из комнаты. Прошуршала сумка, хамовато хлопнула входная дверь. Вдалеке по лестнице простучали четкие шажки. Хрустнул за окном гравий, и наступила тишина. Луговой перевел взгляд на Маришу. «Вот тебе и песня. Ты знала?» Мариша не ответила. Помолчав, она вздохнула и сказала бесцветным голосом. «Иди есть. Все остыло». Это началось месяц назад. Уже давно Яна обнаружила, что постепенно становится взрослой женщиной. Это было необъяснимое чувство. Появилось какое-то беспокойство, и вместе с тем степенность. Какими-то другими стали казаться окружающие. Мужчины словно появились в ее мире. Из давних школьных приятелей, из окружающих соседей, из солдат. Все они существовали и раньше, но вот уже несколько лет постепенно меняли свой статус. Из лиц мужского пола превращались в ее глазах в мужиков. В чем суть этого превращения и чего следовало ждать от мужиков, Яна, конечно, понимала прекрасно. Еще задолго до того, как 2 года назад школьная учительница, немного краснея перед гогочущими 8-классниками, стала путанно и наукообразно излагать содержимое пресловутого 41-го параграфа учебника анатомии. Еще до этого Яна прекрасно знала, откуда берутся дети, и даже что надо делать, чтобы они ниоткуда не брались. Но со временем в душе Яны поселилось какое-то другое чувство, которое было связано не столько с мыслью о любви и постельной, столь хорошо известной по рассказам, сколько с ожиданием каких-то романтических перемен в судьбе, перемен в личной жизни, немного нахальной школьной отличницы и послушной десантницы своего отца, как ее прозвали в школе. Будучи от природы человеком веселого и озорного характера, Яна вдобавок обладала неким снобизмом. Это не была обычная девчачья надменность, которая заставляет всех девушек страны в какой-то период своей жизни ходить по улицам с подружками и, задирая носик, выговаривать, характерно растягивая слова что-нибудь вроде «Блин, вообще, пацаны в классе такие, блин, воображалы». Нет, в манерах Яны была какая-то особая царственность. В пионер-лагерях таких называют принцессами. Яна пользовалась безукоризненным уважением в школе. Мальчишки, все без исключения, готовы были выполнить любое ее указание. Девчонки завидовали ей страшно и втихаря люто ненавидели. Сама Яна поглядывала на одноклассников, особенно на парней, немного свысока. С другой стороны, школьные парни побаивались с ней заигрывать, стесняясь даже приближаться к ней, понимая, что девочка эта совершенно недоступна и изливая свое внимание на более простых и игривых одноклассниц. Поэтому в то время, как половина 10 класса вовсю жила половой жизнью с другой половиной, Яна, будучи красавицей номер один в школе, оставалась с девственницей и не знала сама, то ли ей следует гордиться своей царственной неприступностью, так как знала, что стоит ей махнуть рукой, и все самые смазливые школьные красавчики будут у ее ног. То ли следует ощущать свою неполноценность по сравнению с менее разговорчивыми, но уже опытными подругами. В тот день Яна определенно была в хорошем настроении. Она шла домой из школы, весело помахивая синей плетеной сумкой с тетрадками. Куртка ее была нараспашку. Весенний мартовский воздух приятно обжигал легкие, и в душе было что-то радостное. Проходя мимо распахнутой створки ворот гаража спецтехники, Яна чуть было не столкнулась с солдатиком, выносившим ведро мусора. Какой-то щебень, промасленная бумага, бутылки... «Сори, мадемуазель», — галантно поклонился солдатик, — «я тут дерьмо несу». Он театрально шаркнул ногой. Яна удивилась. Вообще-то с детства она привыкла считать солдат, если и за людей, то, безусловно, за людей самого низшего сорта. Не потому что они хуже, а потому что они такие, по званию. Она видела, как отец гонял своих солдат, как любой сосед-офицер из городка мог остановить любого солдатика и дать ему любое поручение. Истину, что все люди равны и все люди братья, Яне вдолбили еще в школе, на уроках политинформации. Но в городке все обстояло иначе. Были люди гражданские, которые не могли никем командовать. Были люди военные, которые командовали. И были солдаты. Те, кто не мог командовать никем. И вот встретился солдатик, который поразил ее воображение своим вольным обращением «мадемуазель» и вместе с тем бескомплексным упоминанием дерьма. Яна холодно оглядела его с ног до головы. Среднего роста, мускулистый, симпатичная мордашка, напоминающая то ли певца группы «Нана», то ли персонажа фильма «Гардемарины вперед». Если бы не уши, торчащие из-под пилотки. «Искренне желаю успехов вам и вашему дерьму во всех начинаниях», — в том солдатику ответила Яна. «А ты здесь живешь или приехала друга навестить?» — деловито спросил парень, оглядел ее с непозволительной простому солдату внимательностью и улыбнулся. Улыбка у него была приятной. «Мадемуазель...» Строго поправила Яна. Ей не понравилось, что парень перешел на «ты». «Мадемуазель!» — подхватил парень радостно. «Так вот, мадемуазель живет здесь. А ты кто такой?» «Я принц», — сообщил парень. «Мадемуазель!» — добавил он поспешно. «В смысле?» — не поняла Яна. Просто принц, но заколдованный. Если мадемуазель соизволит со мной и моим ведром пройтись до вон тех помойных баков, то я поведаю свою грустную историю». «Красиво поешь», — усмехнулась Яна. «Но девушек приглашают обычно в бар или на дискотеку, но уж никак не на помойку. Тебя этому разве не научила маменька или первая школьная учительница?» «Увы», — парень театрально вздохнул, и в глазах его блеснули искорки. «Дело в том, что эти помойные баки тоже не совсем помойные баки. Они заколдованные. На самом деле, вон тот с распахнутой крышкой — это заколдованный бар. А вот этот закопченный — это типично заколдованная дискотека. Но по дороге я расскажу и про это». «Ну ладно, валяй». Яна направилась к мусорным бакам в конце аллеи, а парень пошел рядом. «Значит, на чем я остановился?» «А, ну да, я принц. Когда-то я был принцем. Жил далеко-далеко отсюда, в городе Москва. В большой башне. Этажей так 25, с двумя лифтами. На 20-м этаже жил. И готовился стать великим актером. Ну, вообще, просто в щуку или в щепку». «Не ругайся», — строго приказала Яна. «Да не, боже мой!» Парень приостановился и поставил ведро на землю, разминая ладонь, на которой красной полосой отпечаталась ручка ведра. «Щука и щепка — это название училищ. Училище — это тоже не ругательство, хотя по звуку похоже». «Училище ПТУ, что ли?» «Не гони чернуху!» Парень строго посмотрел на нее, но тут же поправился. «Мадемуазель, не пошляйте добрую сказку. Щукинское и Щепкинское училище театральное. И вот я, то есть принц, должен был учиться там на суфлера. Не, на актера, на Харатьяна». «Какая скука. А мне больше нравится Шварценеггер». «Во как?» Парень посмотрел на Яну с явным интересом. «Ну, на Шварценеггера я там тоже собирался учиться. На факультете гантельного дела». «Тебе что, помочь ведро нести? А то стоишь, ладонь трешь, гантельное дело». «Помоги, конечно». Парень нагло кивнул на ведро. Яна опешила. «Отставить. Шварценеггер волоки сам». «Есть». Парень взял ведро и, не торопясь, потащил его дальше. «Значит, тут прилетает злой колдун с повесткой, и не успел я выучить стишок и басню, как произносит он заклинание, и превращает меня в зеленую жабу. Жаба зеленая, сапоги черные, портянки серые». Парень схватил ведро обеими руками, с натугой поднял и перевернул в раскрытый бак. Со звяканьем посыпались обломки кирпичей и остальная труха. «Вот, значит, теперь я живу на этом болоте и жду, пока придет прекрасная принцесса. Поцелуй от меня, и в тот же миг я превращусь обратно в принца, будущего Шварценеггера. Потом поженимся венцом да холодцом, нарожаем детей полную горницу, будем жить долго и счастливо, и умрем в один день от одной и той же инфекции, как покажет потом эксгумация». Яна весело засмеялась. Определенно, парень ей нравился. «А целовать следует сюда». Парень лихо сдвинул на бок пилотку и повернул к Яне чисто выбритую щеку, умильно улыбнувшись при этом. Яна встала на цыпочки и чмокнула его в щеку, чуть прозовев от удовольствия. «Спектакль был хорош», — сказала она. «Но Шварценеггер из тебя не выйдет. Ведра таскать не умеешь. Ну, и чего ж ты не превратился в принца из зеленой жабы?» «Ну, не в ту же секунду», — важно ответил парень. «И вообще, наверное, это была осечка. Холостой поцелуй. Надо еще попробовать. Тогда, наверное, слетит жабья кожа и появится принц». Яна скосила взгляд вниз на его ремень. Действительно, пряжка была лихо изогнута. Так изгибает пряжку только деды. Значит, и впрямь парню до приказа, до превращения принца, осталось совсем недолго. этой же весной точно уйдет в дембель. Парень заметил ее взгляд, но истолковал его совершенно по-своему. Да, принц появится как раз из этого места. Я чувствую, он уже готов появиться в любую минуту. Зеленая жабья шкура уже горит синим пламенем и готова слететь. Ну, конечно, не сейчас. Может, завтра? Яна вспыхнула и отвернулась. Тут только до нее стал доходить ужас ситуации. Значит, она, принцесса, посреди бела дня целует какого-то солдатика возле помойки. А тот ей говорит такие пошлости. Неслыханно. Хотя вокруг вроде бы никого нет, но все равно городок на виду, и всегда здесь все видят всех. «Постой!» — докричал парень. «Не уходи! Это была шутка!» Он побежал следом и схватил ее за правое плечо. «Стой!» Этого ему, конечно, не надо было делать. Яна, мстительно стиснув зубы, взмахнула левой рукой. Легко и метко, словно убивая комара, она шлепнула руку на правое плечо поверх его руки и цепко прижала ее. Она даже успела ощутить, что рука солдата теплая и приятная на ощупь. Но правая рука Яны, аккуратно и расчетливо, выронив сумку с тетрадками, уже разворачивалась вверх и назад по дуге. И через секунду, когда Яна развернулась назад всем корпусом, она уже удовлетворенно наблюдала результат, твердо стоя в полоборота. Внизу, прямо перед ней, маячила ровная зеленая спина парня, неестественно свергнутого и согнутого. Парень попробовал дернуться, и Яна привычным поворотом локтя еще крепче нажала на его руку. Парень охнул от боли. «Да ты что, с ума сошла?» — только и выдохнул он. «Я же пошутил! Сегодня же 1 апреля, день шуток!» Яна быстро прикинула дату. «Действительно!» Сегодня март кончился, и было именно 1 апреля. Как она могла забыть? Она отпустила парня. Тот медленно выпрямился, потирая растянутое плечо. Вид у него был жалкий и растерянный. «Ну, ты что так? За что?» — спросил он. И в его голосе прозвучало такое искреннее недоумение и почти детская обида, что я не стало стыдно. «Прости, у меня рефлекс, когда меня хватают за плечо», — соврала Яна. Парень молчал. Очевидно, ему все еще было очень больно. «Но ты сильный, котенок», — сказал он, внимательно глядя на Яну. Яна потупилась. Ей вдруг показалось, что она всю жизнь мечтала, чтобы ее кто-нибудь вот так вот назвал котенком, причем именно с такой интонацией. «Давай я тебя еще раз поцелую», — неожиданно предложила она и сама себе удивилась. «Давай». Парень обрадовался и подставил щеку. Яна сжала ладонями ее лицо, развернула к себе и чмокнула прямо в губы. Вдали послышался гулкий топот. Бежала рота солдат. «Все, пока». Яна схватила с асфальта сумку и накинула ее на плечо. «Ты придешь завтра?» — сказал парень. Яна не поняла, какая у него была интонация, то ли утвердительная, то ли просящая. «Посмотрим». Яна, не оборачиваясь, пошла по аллее вперед. «Раз, два, на месте, стой!» Послышался далеко позади голос отца, и топот многих ног смолк. «Равняюсь, сырно! Разминка окончена! Сейчас будет кросс 15 километров! Готовы?» «Совсем папаша одурел!» «Все сегодня одурели», — решила Яна и ускорила шаг. «Почему не слышу ответа так точно?» — рявкнул отец. «Так точно!» — раздались нестройные, запыхавшиеся голоса. «Молодцы! Шучу! С 1 апреля, орлы! Вольно, разойдись! Шагом марш в столовую! Занятие окончено, все свободны!» В этот вечер Яна долго не могла уснуть. Обычно она засыпала сразу, как только голова касалась подушки. Часы в комнате родителей пробили 12. Наступило 2 апреля. Через 6 часов ее разбудит отец, и начнется обычная утренняя тренировка. Затем снова школа. А Яне хотелось только одного, чтобы ее еще раз назвали котенком. Теперь она уже не сомневалась, что завтра или уже сегодня после школы пойдет сразу к гаражу спецтехники. С этой мыслью она заснула. И снился странный цветной сон, будто она сидит верхом на створке ворот гаража, и железная дверь не больно впивается ей в джинсы, а внизу стоит этот парень, только уже в штатском, и раскачивает створку, и никого кругом нет, и светит солнце. «Эй, дверь обломится!» — кричит ему Яна. «Все будет нормально. Ты только расслабься и держись крепче!» — кричит ей снизу парень, и все быстрее и быстрее раскачивает створку, как качели. Яна изо всех сил сжимает колени, ощущая сквозь джинсы теплое железо, и цепляется руками за теплую ржавчину, а створка качается все быстрее. И вот уже весь мир вокруг сливается в одно радужное пятно. И Яне невыразимо приятно, что в этот миг створка останавливает свой плавный полет и начинает мелко трястись на месте. Неприятно и грубо. Яна открывает глаза и видит перед собой отца, трясущего ее за плечо. «Пойдем, дочка, на зарядку. Через 5 минут, чтобы была внизу». Отец, как всегда, выходит из комнаты. Яна нехотя откидывает одеяло, погружаясь в пронзительную утреннюю прохладу, и быстро одевается. В этот день после школы Яна обнаружила гараж запертым. Как бы, между прочим, побродив по аллее городка, она вернулась домой и засела за уроки. Уроки делать ей очень не хотелось. Затем она еще 2 раза выходила из дому, придумывая себе разные предлоги, и каждый раз проходила вдоль по аллее мимо гаража, непривычно ощущая, как замирает в груди сердце. Гараж был заперт и неприступен. То же повторилось на следующий день. И через день Яна уже решила, что не увидит больше никогда этого солдата, и на 4-й день не пошла после школы к гаражу, а пошла домой короткой дорогой, сразу из поселка, где была школа, через заброшенный полигон, где еще 4 дня назад было грязи по колено. Но к вечеру Яна все-таки пошла прогуляться, а поскольку аллея в городке была единственным более-менее ухоженным местом, то, конечно, Яна пошла по ней мимо гаража. Издали она увидела, что дверь приоткрыта, и сердце ее забилось. В следующую секунду Яна призадумалась, а действительно ли в гараже тот солдат? И только ли он? Ведь в гараже могут быть и механики, и вообще кто угодно. Хотя гараж этот был не действующий. Действующие гаражи, где постоянно шла работа, ремонтировались какие-то грузовики и легковые машины, то ли начальство, то ли на заказ, где стоял уже год автобус с побитыми стеклами. Эти гаражи находились в другом конце городка, ближе к шоссе. А гараж на аллее, точнее, здоровенный полукруглый ангар, хранил себе, наверное, на случай войны экспонаты боевой техники. Какие-то гусеничные самоходные паромы, миноукладчики и еще пару машин. Каких именно, Яна не знала. С тех пор, как семья переехала сюда из Выборга, из гаража ничего не выезжало. Яна осторожно подошла к раскрытой створке ворот и заглянула внутрь. Внутри было темно, веяло какой-то сыростью. В глубине виднелись темно-зеленые корпуса машин, и никого не было. За спиной послышался шорох, и Яна резко обернулась. «Привет, принцесса!» Перед ней стоял тот самый солдатик. «А я уж хотел к тебе незаметно подкрасться». «Ко мне трудно подкрасться незаметно. Ты рад меня видеть?» «Не то слово, принцесса. Знаешь, как я по тебе скучал?» «Правда?» — вырвалась у Яны. — «Гори огнем, моя пилотка!» — сообщил парень. — «А что ты здесь делаешь?» — «Да ничего, в общем-то. Это называется консервирую». На чтех распорядился, чтобы я напоследок убрал гараж и обмазал все, что можно, солидолом. Вон банка стоит. А почему напоследок? Потому что я завтра ухожу в дембель. Завтра? Повторила Яна, и в ее голосе звучало удивление, смешанное с какой-то обидой. Завтра. Вечером уже буду в Москве. У тебя уже есть билет? Да нет, ну какой билет у солдата? Поеду на грузовике в Ярославле. Тут как раз идет один. Я уже говорил с водителем. А там сяду в электричку и к вечеру дома. Есть такая электричка? От Ярославля до Москвы? Спросила Яна, потому что не знала, что еще спросить. Да, специально для демобилизованных принцев. Шучу. Конечно, есть. На электричках можно проехать везде, как на вездеходе. Но с пересадками. Часа два до Александрова на одной электричке, потом на другой часа два до Москвы. Ну, может, чуть больше. Яна молча и грустно смотрела на него. «Ты видела когда-нибудь вездеход?» — спросил парень. «Смотря какой. Один видела, даже управлять им умею. А супертягач БАТ-2М?» «Что такое БАТ-2М?» «Пойдем, покажу. Только давай дверь прикроем, а то, ну, просто прикроем». Яна осторожно шагнула внутрь гаража, а парень со скрипом закрыл створку и задвинул ее изнутри деревянным бруском. Наступила почти полная темнота. «А свет здесь есть?» — спросила Яна. «Я тебе открою военную тайну. Только не продавай ее американцам». Яна почувствовала, как парень переместился и шагнул к ней ближе. «Дело в том, что этот ангар совершенно не готов к войне с предполагаемым противником. А с непредполагаемым тем более». Очень аккуратно, словно опасаясь удара, парень положил ей руки на талию. Яна не отстранилась. «В этом ангаре не работает электричество, водопровод, хотя и водопровод был сюда проведен когда-то. И вообще ничего не работает. И вся техника находится в такой глубокой, короче, совершенно заколдованном состоянии. Пойдем смотреть БАТ-2М». Парень нащупал руку Яны, повернулся и шагнул в темноту. Яна двинулась за ним. Глаза уже привыкли к темноте, и Яна различала тени вокруг. Гараж казался внутри еще больше, чем снаружи. Они шли вдоль рядов машин. Яна узнавала некоторые контуры. Вот ГСП, гусеничный самоходный паром. Вот траншея-копатель, миноукладчик. Вот еще какой-то монстр. «Вот и пришли», — сказал парень, не остановился. Яна оглянулась. Вверх, насколько хватало глаз, уходила огромная кабина, черной тенью выделяясь в сумраке гаража. «Это и есть БАТ-2М?» «О, да, великая и могучая машина». Такие расчищали завалы на Чернобыльской АЭС. «Не бойся, не это. Из местных украинских гарнизонов. Смотри». Парень засунул руку за пазуху и достал продолговатый предмет. Вспыхнул свет. «У тебя был фонарь?» — удивилась Яна. «Фонарь выдан мне начтехом для приведения гаража в боевой порядок», — гордо ответил парень. «Фонарь домашний выдан под честное слово». «А что же ты его раньше не зажег? В глаза не свети, дурак». «Экономил казенные батарейки из домашнего арсенала товарища начтеха. Смотри на величие советской армии». Парень направил струю света на кабину. Кабина, конечно, была большая, но не такая большая, как поначалу казалось в темноте. В общем-то, обычная кабина большого тягача. Внизу был приделан громадных размеров скребок, но не как у бульдозера, а выдающийся вперед в виде клина. «Ну и что? Это и весь твой БАТ?» «Самое интересное внутри. Смотри». Парень пошел вдоль кабины, зашел сбоку и поднялся на подножку. Зажав фонарь в зубах, он засунул руку в карман штанов и вытащил обычную алюминиевую ложку. Засунул ее рукоятью в дверь кабины, в четырехгранник защелки, где должна была находиться ручка. Повернул и отклонился назад. Огромная дверь беззвучно распахнулась. «Зарайуа!» — сказал парень, не выпуская изо рта фонаря. Длинная труба фонаря вдруг покачнулась и сама по себе повела раструбом в сторону, ослепительно сверкнула и выскользнула из его рта. Яна все еще стояла перед кабиной, поэтому прыгать, чтобы подходить фонарь, было слишком далеко. Полосанув напоследок по стене и потолку, фонарь брякнулся на пол гаража и хрустнул звонко и рассыпчато. Наступила темнота. «Тьфу, блин, дурак!» — сказал парень после паузы. «Дурак? Угробил фонарь?» — произнесла Яна. «Ладно, и хрен бы с ним. Только вот теперь темно. Но все равно лезь сюда. Ты видишь что-нибудь?» «Немножко». Яна вспрыгнула на подножку и первая залезла в кабину. Парень забрался за ней и закрыл дверцу. «Яна», — сказала Яна. «Что?» «Мы не познакомились. Меня зовут Яна». «Олег». «Ну, ты присаживайся, если видишь куда. Сейчас я зажгу спичку». Что-то зашуршало, чиркнуло, и на миг кабина осветилась. Она была огромных размеров. Спереди когда-то были приборные доски, но теперь зияли темные дыры от вывинченных приборов, одиноко торчал руль и какие-то рычаги, поднимавшиеся с пола. Сиденье было, наверное, четырехместным. Оно представляло собой огромный диван из кожзаменителя, местами проплавленный сигаретами. Спичка погасла. «Ну, и что ты мне тут хотел показать?» — спросила Яна и села на диван. «Вот, собственно, и все». Парень сел рядом и придвинулся. «Посиди со мной немного. Правда, здесь здорово». «Здорово?» — Яна пожала плечами. «Только зачем такую кабину строили?» Олег пододвинулся еще ближе, осторожно обнял ее за талию одной рукой, а другую руку положил на ее колено, почувствовав мягкую округлую форму ноги сквозь джинсы. «Я думаю, для любви». «Не слишком ли ты много думаешь?» Яна повернулась к нему. «Я люблю тебя, принцесса», — сказал Олег и своими губами нащупал ее губы. Потянулись секунды. Олег придвинулся к Яне совсем вплотную и стал нашаривать пуговицы ее кофты. Он оторвал свои губы от губ Яны и стал целовать ее лицо. Яна хотела сказать «Не надо, Олег», но вспомнила, что именно это говорят в подобных случаях все женщины во всех фильмах. Быть как все Яне не хотелось. «Да будет так», — решила Яна и сама стала расстегивать кофту. А затем стянула майку. Лифчика она не носила никогда. Олег повалил ее на сиденье и начал покрывать ее тело поцелуями. Изящные плечи, шею, груди. Необычно большие для такой хрупкой девушки. Яна глубоко вздохнула и стала расстегивать на нем одежду. На пол кабины полетели зеленые куртки, гимнастерка, затем Янины джинсы. Олег сжал ее талию и заскользил руками по ее телу, повторяя все плавные линии. Яна выгнулась в его руках и глубоко задышала. Тело Яны оказалось мягким и теплым. Оно медленно извивалось, пока Олег гладил ее грудь, живот, плечи. Затем он прижался к ней и повел рукой вниз, вдоль ее упругих бедер. Яна вздохнула еще глубже и раздвинула ноги. Олег провел по мягким теплым бедрам и скользнул рукой на внутреннюю поверхность бедра. Она была еще более нежная. Наспех стянув с себя штаны, Олег лег на Яну всем телом и приник к ее губам. Его член, напрягшись, касался ее бедер. Яна схватила его руками и сама направила в глубину. Олег провел руками по ее бокам, по спине, взял ее за плечи и крепко прижал к себе ее напружинившееся тело и надавил. С губ Яны сорвался стон. «Ты девушка?» — прошептал Олег. Яна ничего не ответила, только выдохнула и прикусила нижнюю губу. «Все будет нормально, ты только расслабься», — сказал Олег. Он нажал сильнее. Яна застонала, выгнулась, но тут же расслабилась. «Уже нет», — сказала она шепотом. Олег в ответ снова начал ее целовать, равномерно двигаясь по мягким бедрам, атласному, чуть наполненному животу, чувствуя, как гибкие руки Яны обнимают и сжимают его все сильнее и сильнее. Яна дышала все громче, все глубже, запрокинув голову. Олег почувствовал, что ее бедра тоже начали двигаться ему навстречу. Все быстрее и быстрее колышется старая обшивка сиденья. Даже чудится, будто еле заметно раскачивается кабина на своих могучих рессорах. Чуть-чуть. Еще, еще. Вдруг Яна переходит на крик. Олег чувствует, как она поджимает ноги, что-то незримое, глубоко внутри, почти незаметно, сжимает его плоть легкими судорогами. И вдруг Яна расслабляется. Не в силах себя сдерживать, Олег делает еще несколько движений, еще, еще, еще, и резко привстает, отстраняясь от Яны. «Испачкал полкабины БАТ-2М», — осведомляется Яна. Голос у нее уже совсем спокойный, деловитый, даже немного ехидный. «Откуда ты знаешь? Ведь темно». «Темно, но слышно. Можно было этого и не делать». «У тебя желание завести бэбика?» «У меня хороший день». «Не очень я в этом разбираюсь вообще-то». «Но я-то, наверное, разбираюсь». «Верю, котенок, верю». Олег прилег рядом на сиденье, обнял ее, крепко поцеловал. Яна ответила долгим, жарким поцелуем. «Значит, я у тебя первый?» «Это тебя смущает?» «Был еще один человечек в прошлом году, еще когда мы жили в Выборге». «Где?» «В Выборге». «Смешное слово». «Так, наверное, ты уже понял, что я не люблю пошлостей». «Не любишь пошлостей?» — произнес Олег удивленно. Затем что-то вспомнил, усмехнулся на минуту, оторвал руку от Яниной груди и машинально потер свое плечо. «Да, помню. Кто тебя этому научил?» «Не любить пошлостей, матушка?» «Нет, приемом таким. Кто тебя научил?» «Приемом? Отец. Он у меня инструктор-десантник. В прошлом афганец, спецназовец». «Был когда-то такой спецназ МВД «Каскад». Ты уже, небось, про такое не слышал. Ну и отец занимался контролем южных границ СССР. Ловили контрабандистов, наркотики, оружие». «А ты где была?» «Я была маленькая. После Афгана отец стал офицером, командиром, а мы с мамой переехали к нему. Он выбил разрешение, чтобы жена и дочь жили с ним на заставе. Ну, а в 85-м его погранотряд расформировали и часть перебросили под Ленинград. Уже на борьбу с бандитами и спекулянтами. И мы переехали с заставы на базу под самым Ленинградом». «Не было же тогда бандитизма». «Ну, ничего себе не было. По два выезда в неделю. Всегда был бандитизм. Только говорить об этом не говорили. И взяточничество всегда было». Олег помолчал. «А почему бывший? Чего он ушел из спецотряда?» «Ну, там долгая история. Знаешь, как бывает. Сначала боец жизнью рискует под пулями, берет бандитское гнездо, а потом начинается суд, взятки, процессы, пересмотры, снова взятки. И через пару месяцев бандит оказывается снова на свободе. Оправдали». «Неужели так было раньше?» «Редко. Сейчас чаще. Ну и тогда тоже было. Короче, когда отец на очередном задании случайно увидел перед собой человека с обрезом и понял, что именно его он сам вязал 2 месяца назад. Короче, он приказал своим бить на поражение и сам начал расстреливать первый. Там было 9 бандитов. Только один остался живым. Оказался крепким. Откачали в госпитале». А приказ начальства был брать всех живыми. Ну, короче, был скандал, но дело потом как-то замяли. Ну, вооруженные бандиты, самооборона там, понятное дело. Но у отца отобрали командование, разжаловали до старшего лейтенанта и предложили либо идти в отставку, либо стать инструктором под Выборгом. А потом, в 87-м, его снова повысили до майора с переводом. И вот уже полгода, как мы переехали в эту дыру под Ярославль. — Да, крут у тебя, папашка. — А то, — сказала Яна с гордостью, — майор Луговой тебя не гонял? — Да нет, вроде. А я же не десантник. Мы солдатики инженерного взвода. Но так, наверное, видел. Постой-ка, майор высокий такой, с громовым голосом. Главное, чтобы он тебя не видел. Яна улыбнулась. Вот, а я как раз десантник. В принципе, легко справляюсь со взрослым мужиком. Ну ты даешь, десантница. Так что там было с тем парнем в этом самом городе? Нехорошее слово. В Выборге. Яна в шутку пихнула его локтем. Ну да, в Выборге. Не отвечая, Яна потянулась, поморщившись. Ну, как же это не получилось? В смысле, а это... Да никак, вот тебе сколько? Две. Что две? Девчонки, две, до тебя. Да нет, Олежек, лет тебе сколько? 21. Ну вот, мне было 15, а тому мальчику 14. Я так поняла, что у вас в этом возрасте все кончается раньше, чем начинается. Ну, не у всех. А я и не говорю, что у всех. Я что, по-твоему, похожа на девочку, которая делает это со всеми? Да нет, нет. Или ты думаешь, что если я тебе отдалась во вторую же встречу в этом гараже, то я любому бы отдалась сегодня в этом гараже? Нет, котенок, успокойся. Я так не думаю. Вот то-то. А с этим пареньком твоим вы долго встречались? Да. Яна поморщилась. Мы с ним вообще не встречались. Это был день рождения у подруги. А он был ее парень, а не мой. И чего? Да ничего. Пить мне нельзя, вот чего. А то начинаю себя вести. Странно. Короче, помню, что мы с ним заперлись в ванной. Но у него все закончилось еще прежде, чем мы успели раздеться. И чего? Так и вышли из ванной? Если бы вышли. Как раз никто бы ничего и не заметил. Но мы там еще полтора часа обнимались, целовались. Ого, круто! Ничего крутого. Подруга потом со мной разругалась. Навечно. А этот? Я наутро проснулась на кухне. Там много было народу. Какие-то коврики и спальные мешки всем расстелили. И он возле меня крутится. Типа кофе в постель принес. Посмотрела на него трезвым взглядом. Господи, да нафиг мне такой нужен? И как я вообще могла? Ну ладно, что ты вообще ко мне пристал с этим? Сама разговор начала. Наверное, пора одеваться. Как уже? А что, еще? Конечно, еще. Олег улыбнулся и поцеловал Яну. Больно будет. Ну ладно. Яна обняла его и потянула к себе. Олег перекатился и лег на нее, стараясь сжаться всем телом в ее мягкую и податливую плоть. Он гладил ее грудь, целовал ее длинные плотные ноги. Яна глубоко дышала и что-то шептала ему. Он снова вошел в нее, и Яна двигалась навстречу ему еще более горячо и резко, чем в первый раз, мотая головой и разбрасывая по лицу рыжую челку, поднимая ноги и сжимая его в объятиях, и все повторяла «Еще! Еще!» И затем снова зашлась в стоне, не в силах его сдерживать. «Котенок!» — прошептал Олег, лаская ее грудь и обнимая за плечи. «Неужели ты завтра уезжаешь?» — спросила Яна грустно. «Уезжаю. А может, ты останешься на сверхсрочную?» «Нет уж, лучше вы к нам». «Кому это? К вам?» — насторожилась Яна. «Фраза такая из фильма «Бриллиантовая рука». «Будете у нас на Колыме?» «А, помню!» — Яна засмеялась. «А что, я приеду. Я девчонка боевая, соберусь и приеду. 25-этажка, говоришь?» 24, если быть точным. Метро Южное, а там пешком через Парк Победы, наискосок Чертановской. Сразу увидишь, там у нас одна башня». «Этаж 20-й?» «Как ты все помнишь-то? 20-й?» «А квартира?» «Что квартира?» «Обычная квартира, только у звонка табличка висит. Осторожно, злая человека!» Яна снова рассмеялась. «Подполный! Когда к тебе приехать?» Да если будешь вдруг проездом в Москве, там видно будет. А вот в мае. Не-не, в мае я буду к экзаменам готовиться. В училище, что ли? Ага. Слушай, а как ты думаешь, меня бы взяли в театральное училище? Я бы взял, усмехнулся Олег. А так не знаю. А что туда нужно сдавать? Математику, химию? Ты что, одурела? Туда басню надо и стих выучить и прочесть с выражением. С чем, с чем? С выражениями. И кто еще тут пошлит? Нет, ну правда, что за стих-то? Хихикнула Яна. Как на уроке литературы. Лес дремучий снегами покрыт, на посту пограничник стоит. Вот-вот, хотя бы его. Или параноик стоит. Кто-то стоит? Опять какая-то пошлость? Нет, параноик — это тот, кто боится. Олег приподнялся на локте, запрокинул голову и стал читать. Лес дремучий снегами покрыт, на снегу параноик стоит. Возле самого леса враг, может, в чаще скрывается враг. Мерзнут уши и жмут сапоги. Эту порчу наслали враги. Может, хватит стоять на снегу? Очевидно, так надо врагу. Все задумано очень давно, все рассчитано и учтено. Но какие бы ни встретил врагов, дать отпор параноик готов. Яна от хохота чуть не скатилась с сиденья. Это чье? Мое? Нет, ну правда. Правда мое. Только что сочинил. Глаза Олега блеснули в темноте. Ух ты! Да, мне, конечно, далеко до театрального. Я так не могу. Нет, ну там не обязательно сочинять. Надо только выйти и красиво прочесть. Ответил Олег и почему-то смутился. А ты напишешь мне слова, я выучу и расскажу с выражениями. «Ну что ты? Такое нельзя! Я пошутил! Там полагается какую-нибудь басню, типа «Ворона, очки и муравей», ну, или что-то в этом роде». «Слушай, а это ведь идея! И все? Больше ничего?» «Ну, остальное ерунда. Сочинение там еще написать». «Сочинение ерунда! Слушай, как просто! Все, я серьезно начинаю думать, не поступить ли мне в училище». «Ну, дело твое», — сказал Олег отстраненно. «Вот приду сегодня домой. Ой, сколько времени?» «Не знаю, Ян. А что ты так кричишь?» «Там же отец придет и меня начнет искать. Сколько времени?» «Да не знаю я». Но Яна его уже не слушала. Она быстро натягивала джинсы. Олег тоже стал одеваться. Они выбежали из кабины, пробежали через ангар до двери. И Олег отодвинул брусок. Дверь ангара чуть приоткрылась. Тут Яна опомнилась и остановилась. «Послушай, а я тебя не увижу?» «Увы, больше не увидишь. До самой-самой Москвы. И утром не увижу». Олег ничего не ответил. На секунду замер, затем порылся в кармане и вытащил металлическую расческу. «Это тебе на память». «Спасибо». «Да нет. Ты на свету посмотри». Яна сделала пару шагов к щели, через которую пробивалась полоска света от заходящего солнца. В ее руке лежала алюминиевая расческа с длинной узкой ручкой. На расческе был оттиснут непонятный значок, похожий на эмблему связистов, и выдолблено «С-80К». «Переверни», — сказал Олег. Яна перевернула расческу. На другой стороне, по всей длине, от начала и до середины ручки, была красиво выгравирована надпись. «Моему милому котенку из Советской Армии». «Ты-то мне?» — спросила Яна, не веря своим глазам. «Тебе. Сам делал. 3 дня сидел». Яна подпрыгнула и крепко поцеловала его. Глаза ее блестели. Затем она все-таки тревожно оглянулась и виновато сказала: «Ну, мне пора бежать». «Беги, счастливо. А я пойду фонарь искать. Может, его можно починить». «Я буду помнить тебя», — ответил Олег. «Я тебя не забуду. Я тебя люблю. До встречи в Москве». Яна убежала вдаль по дороге.